Глава шестая. Поль умеет слушать. Я рассказала ему то, что не предназначалось ни единой живой душе. Он слушал молча, кивая время от времени. Я рассказала ему про Янника и Лору, про пистаж и про то, как без звука отпустила ее, про кур, про бессонные ночи, и как от гудения генератора в голове у меня будто муравьи копошатся. Рассказала про свои страхи за свое дело, за себя, за свой любимый дом, за то место, которое отвоевала себе среди деревенских, сказала, что боюсь старости и что нынешняя молодежь кажется мне чуднее и круче, чем были мы в юности, даже при том, что нам довелось повидать во время войны. Рассказала про свои сны, про матеру и про апельсин, про Жанет Годен со змеями и мало-помалу почувствовала, как желчь из меня утекает. Наконец я умолкла. Стало тихо. «Нельзя дежурить каждую ночь. Изведешь себя», — сказал Поль. «Иначе нельзя», — возразила я, — «ведь они в любой момент могут заявиться снова». «Будем сторожить по очереди», — просто сказал он. «Вот так». Теперь, когда уехала Пистаж с детьми, я пустила его в гостевую комнату. С ним не было никаких забот. Обслуживал себя сам, сам стелил себе кровать, сам прибирал за собой. В основном вел себя незаметно, и все же я чувствовала его присутствие, спокойное, ненавязчивое. Оказывается, напрасно я всегда держала его за черепаху. На самом деле, кое-что у него выходило даже быстрее, чем у меня. Ведь именно он, в конце концов, нащупал связь между фургоном закусочной и сынком Кассиса. Две ночи мы охраняли дом от взломщиков. Поль с двух до шести утра, я с десяти вечера до двух ночи. И я уже чувствовала себя вполне отдохнувшей, способной выстоять. Поддерживала и то, что я не одна, что есть рядом кто-то. Понятно, почти тотчас соседи принялись судачить. В таком месте, как Ле-Лавёс, ничего нельзя скрыть. И уже много народу прознало, что Поль Уриа забросил свою хижину у реки и перебрался к вдовушке. Едва я входила в магазин, разговоры там стихали. Почтальон, завозя письма, мне подмигивал. Кое-кто поглядывал на меня косо, например, Кюре и его братья из воскресной школы, но в основном люди тихонько и снисходительно посмеивались. Луи Рамонден будто бы сказал, что вдова последнее время чудит, и теперь, мол, понятно почему. Как ни странно, на время ко мне вернулись многие из прежних посетителей, возможно, чтоб воочию убедиться, что слухи не пустая болтовня. Я внимания не обращала. Фургон, конечно же, никуда не делся. Шум и беспокойство, доставляемые этой публикой, не унялись. Я прекратила попытки урезонить Люка. Имевшаяся в наличии власть смотрела на все сквозь пальцы, потому нам с Полем оставалось полагаться только на себя. Мы занялись расследованием. Теперь Поль каждый день пил свое деми в «La Mouvere Potation», где постоянно околачивались мотоциклисты и городские девчонки, расспрашивал почтальона, нам помогала еще и моя официантка Лиз, даже при том, что мне пришлось на зиму отказаться от ее услуг. Она посвятила в наше дело своего младшего брата Вьянне, и теперь никто в Ле-Лавёс не был окружен стольким тайным вниманием, как Люк. И вот что мы обнаружили. Он был парижанин. Переехал в Анже полгода назад. Имел деньги немалые, швырял направо и налево. Никто его фамилии пока не знал. Правда, он носил перстень с печаткой и с инициалами ЛД. Приглядел себе здесь пару девчонок. Разъезжал на белом Порше, который держал на заднем дворе «La Mauvaise Reputation». В целом снискал к себе симпатии, возможно, тем, что щедро угощал пьющий народ. Пока немного для решения проблемы. Затем Поль предложил осмотреть фургон-закусочную. Я, конечно, уже это проделывала и раньше, однако Поль подождал, пока фургон закроется, а его хозяин благополучно перебазируется в бар «La Mauvaise Reputation». Фургон был закрыт на все замки, да еще на висячий, но сзади оказалась металлическая табличка с регистрационным номером и контактным телефоном. Мы просмотрели по адресной книге номер телефона и обнаружили, что это ресторан о Делис де Санж, улица де Ромарен, Анже. Могла бы и раньше догадаться. Янник с Лорой не способны так легко отказаться от возможного источника прибыли. Теперь, узнав отправной пункт, я быстро сообразила, почему мне сразу показалось знакомым лицо этого парня. Тот же чуть орлиный нос, умный ясный взгляд, выпуклые скулы. Люк де Санж, брат Лоры. Первым поползновением было немедленно заявить в полицию. Не нашему Луи, а ехать в Анже. Сказать, что на меня наезжают. Поль отговорил. Мягко объяснил, что доказательств нет. Без доказательств ничего сделать нельзя. Люк впрямую никакого закона не нарушал. Вот если поймать его с поличным, тогда, конечно. Но тот был слишком осторожен, слишком хитер. А родственнички только и ждут, чтоб я сдалась. И тогда в нужный момент, тут как тут, и со своими условиями. Мы с радостью поможем вам, мамуся, сделаем все, что в наших силах. Кто старое помянет? Я прямо рвалась сесть в автобус, поехать в Анже, застать их в их логове, опозорить в глазах друзей и клиентов, раззвонить на весь свет, чтоб все знали, что они подстрекатели и шантажисты. Но Поль сказал, надо выждать. Нетерпение и злость уже стоили мне больше половины моих клиентов, и впервые в жизни я согласилась ждать.